Глава 21. Липа. Когда эта мадам хитрожопая покинула святая святых, то есть мое новое любимое тихое место для работы, ну, относительно звуков стройки, разумеется, я выдохнула. План действий был составлен, намечен, а я собиралась спокойно ему следовать. Отправила Ване фото себя в новом кабинете и сказала, что буду работать до упора, одна. Ну, должен же человек за меня и мою гору материалов порадоваться. Кстати, теперь у людей сюда звать более приличных, чем бомж Володя с двумя высшими, стало возможно. А почему бы не воспользоваться этим? Вызвонила парочку заявителей для профилактической беседы. Для них это было сродни сигналу о бедствии. Потому что есть несколько типов людей. Одни меня боялись и делали все, что надо, вторые игнорировали. Женщина и мужчина пришли ровно к назначенному времени, вполне себе последовательно. Бальзам на мою душу. Начала общаться, опрашивать, умасливать. В итоге плюс два завершенных материала, да еще довольно сложных. Даже прокурор не подкопается. Он вообще иногда плакал кровавыми слезами над тем, что присылали, и возвращал на дополнительную проверку целые кипы. Но я умудрялась быть умничкой, и за это меня любили. За что меня хвалила прокуратура, зато терпеть не мог Козлина. Его-то собственные документы там проверяли под лупой, так как, по словам надзорного органа, тот был непроходимо туп. Но если прокурор мог себе позволить высказаться так вслух о моем начальстве, то у меня такой опции не предусматривалось. Зато, если у меня были проблемы, то мне звонила очаровательная помощница прокурора и давала возможность что-то подправить. Так что допов лично у меня практически не бывало. К Ваньку она тоже неровно дышала, а я намекала, что они были бы классной парой и наверняка шикарно сработались бы. Короче, ближе к вечеру моя жопа все еще была в мыле, пирожки от депутата съедены, но хотя бы настроение показывало большой палец вверх. Правда, недолго. Как только я закончила с очередной бабушкой, что решила со всей своей бдительностью сообщить, что у меня тут ремонт, и спросить, не пропало ли что, заявились Козлов с Петросяном. Вот же ж, мы с Тамарой гадим парой, поросята мы с Тамарой. Вот как чуяла, что ремонт мимо них не пройдет. Первым в мой маленький кабинет зашел Петросян и окинул обстановку удивленным взглядом, задерживаясь на стуле. Нет-нет-нет, моей жопе нужнее. Так-так-так, малышка. И какое это вы такое одолжение Пельцу сделали, что его сынок вам ремонт решил отбабахать, а? Говномаза ловить отправила. Могу рассказать инструкцию по применению к депутатам. Но вслух ответила. Да вот, увидел человек, что на его участке такое безобразие творится. Бабулик послушал, что лучший участковый района в таких условиях работает, и решил. По крайней мере, это его версия. Я без понятия. Я его сегодня второй раз в жизни видела. — Чем же ты тогда так впечатлила его в первый? — сально заржал Петросян. — Уж точно не прической. — Кстати, о прическе и внешнем виде. Ты, малышка, теперь под прицелом проверяющих будешь и всякого начальства. Будут всех сюда водить и показывать. Так что в рабочие часы отсюда не ногой и приведи себя в порядок. Ты же девушка. — скривил лицо Козлов, оглядывая меня, словно я была чем-то мерзким. Очень сложно сдержаться в такие моменты, да еще и телефон названивал. Пришлось спешно на вибро поставить. Кому хоть там не имется? — Так точно! — сквозь зубы процедила я, тут же вызвав очередной хмурый взгляд. — Ты мне тут не хами! Ты не безнаказанный у нас нос воротить от начальства, так что давай, работай! Пельц-старший держит дело с говном на двери под личным контролем. Один звонок сверху, и я тебе строгач влюблю на неисполнение служебных. Поняла? Поняла, скрывая гнев, буркнула я. Начальство еще потопталось, а потом, наконец-то, свалило в закат. Вот же надо было так настроение испоганить. Еще и нарассказали мне всяких подробностей, которых я знать не особо хотела. Зато был повод вспомнить про своего депутата и достать флешку с инфой от него. И что он там мог насобирать? А там оказалась короткая видеозапись, что я ускорила. Походу, этот идиот только что под дверью коврик не расстелил. Тяжко вздохнула. Ну ладно, фиг с ним. Откровенно говоря, вот вообще не до него. И так устала, как собака. Поэтому, когда я увидела ближе к вечеру перед совещанием его сообщение, то просто ответила. Поговорим позже. Занята пока. Спите спокойно. Ваши вылазки отменяются.